а у него под началом 18 тысяч иностранных рабочих. И все строят противотанковые рвы. Говорят, Хайнрих знает о противотанковых рвах больше всех на свете, а я всегда с ним танцевала. Снова и снова она повторяла все это. А на заднем плане бедный Хайнц прокуривал свои мозги. Из-за нее я стал глух ко всем историям с преуспеяниями. Люди, которых она считала преуспевающими в этом прекрасном новом мире, вознаграждались, в конце концов, как специалисты по рабству, уничтожению и смерти. Я не склонен считать людей, работающих в этих областях, преуспевающими. Когда война стала подходить к концу, мы с Хайнцем уже не могли выпивать в нашем доте. Там было установлено 88-дюймовое орудие, команда которого была укомплектована мальчиками 15-16 лет. Это тоже подходящая история об успехе для покойной жены Хайнца. Такие молоденькие мальчики, а уже во взрослой форме и со своей собственной, вооруженной до зубов, западней смерти. И мы с Хайнцем пили и разговаривали там, где ночевали, в манеже, набитом оставшимися при бомбежках без крова государственными рабочими, спавшими на соломенных матрацах. Мы прятали бутылку, так как не желали ни с кем ее делить. Хайнц, сказал я ему как-то ночью, хотел бы я знать, насколько ты мне действительно друг. Он обиделся. Почему ты меня об этом спрашиваешь? Я хотел бы попросить тебя об очень большом одолжении, но не знаю, могу ли, сказал я. Я требую, чтобы ты сказал. Одолжи мне свой мотоцикл, чтобы я мог навестить завтра родственников моей жены, сказал я. Он не поколебался, не дрогнул. Возьми его, сказал он. И утром я взял мотоцикл. Мы выехали утром бок о бок. Хайнц на моем велосипеде, а я на его мотоцикле. Я нажал на стартер, включил передачу и припустил, оставив моего лучшего друга улыбающимся в облаке голубых выхлопных газов. И я погнал. И он больше никогда не увидел ни своего мотоцикла, ни своего лучшего друга. Я запрашивал институт документации военных преступников в Хайфе, знают ли они что-нибудь о Хайнце, хотя в сущности он не был военным преступником. Институт порадовал меня сообщением, что Хайнц сейчас в Ирландии. Он главный управляющий барона Ульриха Вертера фон Швефельбада. Фон Швефельбад после войны купил большое поместье в Ирландии. Институт сообщил мне, что Хайнц давал показания по делу о смерти Гитлера, потому что случайно оказался в бункере Гитлера, когда облитое бензином тело горело, но было еще узнаваемо. «Привет отсюда, Хайнц, если ты это прочтешь». Я действительно любил тебя, насколько я способен кого-нибудь любить. Ты, я вижу, тоже хоть кого вокруг пальца обведешь. Что ты делал в бункере Гитлера? Искал свой мотоцикл и своего лучшего друга? Глава 22. Содержимое старого чемодана. «Послушай», — сказал я моей Хельге в Гринвич-Виллидж после того, как рассказал ей то немногое, что знал о ее матери, отце и сестре. «Эта мансарда не может быть любовным гнездышком даже и на одну ночь. Мы возьмем такси, поедем в какую-нибудь гостиницу, а завтра мы выкинем все это барахло и купим все совершенно новое. а потом поищем действительно приятное место для жилья».